Глава третья. Жена генерала. «Что здесь происходит? Почему она в таком виде?» – рычит незнакомец, и все присутствующие, включая меня, вздрагивают. «Мы проводили обряд для зачатия», – лепечет старец. «Ну точно дурдом. Или секта. Нашли, над кем обряд зачатия проводить. Над бабулькой, которая за 60. Хотя обычно я о себе не люблю так говорить, но сейчас иначе не скажешь». «Взгляд опусти. Это жена генерала, и она одета ненадлежаще», – рычит воин с мечом. «Что вы, я же служитель богов!» – ухает старец. «Вы евнух? Закон для всех одинаков!» – рычит маска, и старец тут же опускает голову. А воин зыркает в сторону застывших женщин. «Как вы это допустили, Вириан? Сами расскажете хозяину. А сейчас отвечайте, в каком состоянии госпожа?» «Она здорова, но обряд опять потерпел неудачу», – шепчет та самая дама в коричневом платье, перепугана так, что вся дрожит. Меня тоже пробирает дрожь, и холод заползает под белую, вполне приличную ночную сорочку. Но дрожу я скорее от шока перед этим шоу. «Тогда подготовьте госпожу, она еще позавчера должна была быть дома», – рычит воин, а затем убирает нож, кланяется мне и, так и не подняв головы, уходит прочь, забирая с собой старца. Женщины тут же куда-то кидаются, а я только и моргаю, глядя на закрытую дверь. А после и вовсе застываю, когда хочу себя ущипнуть, но руки оказываются вовсе не моими. Худенькие такие, тонкие, без единой морщинки, зато с идеальным маникюром. «Госпожа, мы сейчас все принесем!» – кричит Вириан, а у меня тут ноги следующие для осмотра. Красивые, стройные, гладкие, будто мне снова лет 20. Следом хватаю и волосы. Длинные, густые, каштановые кудри вместо короткого крашеного блонда из-за седины. А затем касаюсь лица. Молодое и, судя по всему, тоже не мое. Невозможно, быть такого не может. Предсмертные галлюцинации, а может я сплю, щипаю себя за руку, а боль такая реальная, что вмиг отрезвляет, но ничего не меняется. Да как же это так? Госпожа, прошу вас, давайте поторопимся. Подбегает с платьем Вириан, ошарашенно смотрит на меня, а я кое-что соображаю. Что бы тут ни происходило, в сумасшедшие записываться нельзя. Потом беру себя в руки и позволяю женщинам облачить меня в какое-то серое платье с таким же высоким воротом, длинными рукавами, да еще и корсетом. За 40 лет работы в больнице я навидалась всякого. Научилась держать лицо даже в самых страшных ситуациях. Может, именно поэтому сейчас истерика мгновенно исчезает, а мозг начинает методично анализировать происходящее, как очередной сложный случай. Пока Вириан и дама в белом суетятся, успеваю подметить, что из них двоих именно первая может помочь мне понять, что тут происходит. Но пока не спрашиваю, осматриваюсь, подмечая каждую деталь, включая узоры на стенах и потолке зала, а затем и кучу людей в белых мантиях в коридоре, куда мы выходим. Они стоят, склонив головы, будто провожая, а сам воин ждет у входа. Едва заметив нас с Вириан, маска пересекает зал и указывает на какую-то высокую арку. «Вас ждут», – отсекает он, и я бы с радостью поторопилась, но за аркой находится только глухая каменная стена. Однако Вириан это не смущает. Она, подхватив меня под локоть, заводит меня в эту самую арку. Мужчина в маске шагает следом, клацает палые пуговки на своем черном плаще и в глаза бьет вспышка. Секунда, вторая, свет исчезает. Смаргиваю появившиеся слезы в глазах и с удивлением наблюдаю, что нет уже того мрачного коридора. Мы стоим посреди просторного холла с черными мраморными полами и белыми стенами, а все свободное место занимают сундуки и коробки, перетянутые красными лентами, точно подарки. «Вам сюда!» – говорит маска, указывая на двери, а сам отступает на два шага назад. «Не нравится мне все это. Ох, как не нравится. И все же приходится шагнуть в огромный зал размером с 3 моих квартиры». Взгляд тут же привлекает дюжина слуг, выстроившихся в линию. Один за другим они переводят на меня взгляды, но звук тяжелых глухих шагов отвлекает, и все внимание к себе приковывает он. Высокий мужчина с суровым, будто высеченным из камня лицом. На вид ему больше 30 не дашь, а вот длинные волосы странного цвета, не седые, но и не черные. Мощную грудь и узкую талию подчеркивает темно-серый камзол, увешанный золотыми эполетами на широких плечах. «Значит, это и есть генерал». «Красив. И будь я помоложе и наивнее, сказала бы, упакуйте беру, но сейчас уже как-то не хочется. Да и от него пышет какой-то странной пугающей аурой. Тишины бы, да любимое дело, только и звенит в голове. И дочь. Еще раз дочь увидеть хочу, узнать, что у нее все хорошо». «Оливия!» Генерал называет вовсе не мое имя, но дрожь от его голоса проходит по телу. Странное чувство, давно позабытое, похожее на первобытный страх, вспыхивает в глубинах души, заставляя разум считать, что я оказалась в логове опасного зверя. И суровый взгляд ледяных голубых глаз генерала, пронзающий насквозь, лишь усугубляет мои опасения. «Отнесите вещи новой госпожи и отведите ее в комнату», — приказывает генерал. И слуги тут же начинают суетиться. Одни бегут к выходу, другие направляются к окну. Там и замечаю красивую блондинку лет 23. Она выглядит вполне довольной, хлопает своими большими невинными глазами и опускает голову, лишь когда безропотно проходит мимо генерала. Но, поравнявшись со мной, позволяет себе обронить злорадную ухмылку. Хорошо знакомый мне сигнал.